Где же тот сахар, Хэммонд? Я тебя посылала купить. Где же сахар, Хэммонд? Я ведь утром велела купить. Не может приличная женщина кофе без сахара пить. Не купил я сахару, Хэтти. Проиграл твою пару монет. Не принес я сахару, Хэтти. Проиграл твою пару монет. А была бы ты умная баба, ничего не сказала бы мне. Разве ж я умная, Хэммонд? Я же сварливая и зла. Ты бы ценил меня больше, когда б я умнее была. Разве я не ценю тебя, Хэтти? Я не груб с тобой, видит Бог. Если бы мне захотелось, я и покруче бы мог. Боже, и все это надо нам терпеть. На порядочного мужчину хоть бы раз посмотреть.